Блондинка быстро зашагала к серой машине, а Кристина, скривив на одну сторону губы, чуть слышно произнесла, открывая переднюю пассажирскую дверь легковушки: «Засосы, тоже мне напридумывала». Но при этом Крис почему-то почувствовала чуть ощутимый ревностный укол. Когда патрульный из отдела довез Кристину и Алекса до их дома, Крис пришлось буквально тащить на себе парня до квартиры. Алекс, что сейчас походил на вдрызг напившегося человека, еле волочил ноги и двигался больше непроизвольно на автопилоте, чем осознанно. Очутившись в квартире, Крис ощущала себя, словно с нее сошло 7 потов. При всем при этом весь путь, девушка слышала постоянно легкие стоны боли, от нажатия на одни или другие участки тела Алекса. Пихнув ногой входную дверь, чуть не завалившись при этом с Алексом в бок, Кристина под звук захлопывающейся двери поволокла парня к дивану. Но, не дойдя до конечной точки маршрута, чуть свернула и потащила уже на краткие мгновения приходившего в себя Алекса к кровати. Рассудив, что диван был узок и раненый, измотанный Алекс мог с него скатиться на пол. «Гордись, блин», — пыхтела Кристина, подходя к кровати и роняя на нее, словно мертвецки пьяное тело Алекса. «Отжал все-таки кровать, ну, нечего». Кристина сдула с лица прядь волос, устало выдохнув. «Завтра опять на диван отправлю, это разовая акция». Стоя перед кроватью, на которой практически звездочкой лежал Алекс, Кристина окинула его взглядом, вспоминая слова Анны. «Да, бред», — развернулась в полоборота спиной к кровати девушка. «Или нет, да и вообще в грязной одежде на мою кровать завалился. Надо снять, да и раны проверить. Вдруг где кровоточить начало?» Повернулась к кровати опять Кристина, проговаривая вслух, будто оправдание для себя. Смотря на Алекса, Крис, поджав губы, сделала шаг вдоль спального места и залезла на двуспальную широкую кровать одним коленом, а ее руки потянулись к кофте Алекса, начиная задирать ее вверх. Алекс же что-то невнятно пробормотал во сне, пока Кристина пыталась вынуть руки, а потом и голову из кофты, но одежда не поддавалась. Справиться с кофтой, прижатой спиной в полном объеме, получилось только после того, как Кристина залезла на Алекса сверху и приподняла его тело. Наконец-то кофта была снята, и Алекс повалился обратно на кровать, а Кристина, сидя на парне, посмотрела на его израненные и покрытые синяками, будто от веревок торс и руки. Взгляд девушки скользнул по груди Алекса и зацепился за уже зажившие тонкие нити шрамов, что шли чуть наискось через грудную клетку. Пальцы сами потянулись к шрамам, а перед глазами всплыли образы того ужасного позднего вечера в парке. Отгоняя воспоминания, Кристина только мимолетно коснулась заживших шрамов, что оставили свое воспоминание на коже Алекса, и переключилась на рассматривание свежих ран на теле. При этом девушка почему-то стала ощущать легкий румянец на щеках и некую неловкость, слегка ерзая на лежавшем в отрубе Алексе. Сидя на Алексе, взгляд Кристины уперся чуть выше ключицы Алекса, где красовалось красноватое пятно, да не одно, если получше присмотреться. Наклонившись поближе, отчего ее волосы коснулись кровати и лица лежащего под ней парня, Кристина сначала с прищуром рассматривать подобие синяка. Да быть не может. Кристина сжала в тонкую нить губы. Красно-бардовое пятно, что можно было спутать с синяком, действительно было засосом. Точно такой же след она накануне свадьбы помогла скрыть своей сестер тональным кремом, что появился после бурной ночи с ее на тот момент еще женихом. Да и место было практически идентично, что у сестры, что у Алекса. Осознав это, Кристине почему-то захотелось в особо силовой форме разбудить Алекса. Однако она сдержалась и стала с особой тщательностью осматривать каждый сантиметр тела спящего Алекса, чуть ли не носом водя по его коже. И действительно, при более близком рассмотрении, Кристина нашла не только засосы, что переходили иногда в синяки или раны, словно от ножа, но и царапины, которые были нанесены на кожу с разной силой нажатия. «Какого черта медвежатина?» — приподняла лицо от тела Кристина, возя при этом слегка своими волосами по торсу Алекса. «Чем вы там занимались?» Ответа, конечно, Кристина услышать не ожидала и хотела в неком порыве злости слезть с Алекса, начиная отстраняться от торса парня. Волосы девушки скользнули по шее и подбородку Алекса, и в этот момент его руки легли на спину Крис и рывком опустили ее вниз, прижимая к груди. В секунду Кристина была вжата в тело Алекса, что, не просыпаясь, повернулся на бок, прижимая тем самым собой и одну из ног девушки. Крис словно окатили холодной водой. В груди одновременно ударил страх, гнев и доселе непонятное теплое чувство. Мысленно выматерившись, Кристина попыталась отстраниться от парня, но добилась только того, что одна из рук Алекса легла на ее ягодицу и, сжавшись на ней, притянула ее бедра вплотную к себе. Вторая же рука проделала такой же финт, только скользнув по спине вверх и остановившись на затылке, вжала голову в торс. Оказавшись в объятиях Алекса, Кристина хотела было дернуться и при помощи силы вырваться из рук, но не сделала этого. Уткнувшись лицом в грудь Алекса, Крис продолжала лежать неподвижно, чувствуя, как одна рука была у нее в волосах, а вторая на ягодице, теперь начиная понимать, о чем ей говорила Аня. Ведь первичное чувство некого страха быть пойманной в такой позе проснувшимся Алексом и гнева, от которого хотелось, если не врезать, то точно отшвырнуть силой руки от себя, вытеснялись желанием оставить все как есть и даже сом и обнять Алекса. Глава 12. Проснувшись и открыв глаза, я понял, что лежу точно не на диване. Слегка пошевелив рукой, проведя по поверхности и повернув голову на бок, понял, что моя тушка находилась на кровати. Приподнявшись на локтях, чувствуя себя будто после знатной пьянки, в процессе которой выполнял спортивные нормативы, я скривился от боли в каждой клеточке своего тела. Кристины же нигде не было видно. Тяжело и чуть слышно выдохнув, я сполз на край кровати и свесил ноги, пытаясь припомнить, что происходило после выхода из потусторонней двери. Выходило это плохо. Конечно, в моей голове были воспоминания, как вышел и обследовался у врачей и даже, как меня загрузили в патрульную машину. Однако в этих воспоминаниях были пробелы, да и в памяти всплывали образы того, что я, просыпаясь ночью, словно кого-то обнимал. Но вот эти размытые обрывки больше походили на образы из сна, чем на реальные события. «Приснится же!» — тихо, одними губами, произнес я, только сейчас заметив, что был по пояс голый. Встав с кровати и шагнув в сторону дивана, за пару шагов был рядом с ним. Но Кристины, что, как я думал, должна была спать на диване, там не оказалось. Проснулся. Раздался со спины и чуть сбоку женский голос. Повернувшись, при этом чувствуя себя дедом, я увидел в коридоре, что вел к ванной комнате Кристину. Девушка была одета, местами облегающий тело спортивный костюм серо-розового цвета, а ее волосы были заделаны в тугой высокий хвост. «Да», — ответил я, ожидая многочисленных вопросов, которые вчера по ряду причин не смогла задать Крис. Однако вопросов не последовало. Вместо них, Кристина прошла до места, которое в этой квартире называлось кухней, встав ко мне спиной, начиная что-то усердно искать в холодильнике. Не понимая, такое неприсущее Кристине молчаливое поведение, я задал глупый и очевидный во всех смыслах вопрос. «Крис, это ты меня дотащила до квартиры?» Девушка, хлопнув дверцей холодильника, развернулась на меня, держа в руках бутылку с водой, прислоняясь к столовой поверхности, будто демонстративно при этом открывая крышку. «А кто еще? Или у тебя есть еще кандидатки на примете?» «Нет», — слегка растерянно произнес я. «Просто ничего не помню. Так ты в машине вырубился. Пришлось тебя на себе тащить». Вымотался за потусторонней дверью. «Как выжатый лимон был?» «Да», — звонил Степан Романович. «Хочет увидеться с тобой». «Сказал, как проснешься, позвони ему». «Он мне звонил, а сколько времени?» — произнес я, и сел морщась от боли в теле на диван. Кристина отпила из бутылки и, закрыв крышку, с глухим звуком поставила ее на столешницу, после чего шагнула в сторону прихожей. «Ну не мне же, у меня с ними никаких дел нет, в отличие от тебя. Позвони им, не заставляй ждать, и так уже заждались, наверное, звонка, а то уже вторая половина дня». Пытаясь вспомнить детальнее вчерашние события, я припомнил разговор с Рубежиным. Он вроде хотел на следующий день поговорить о разделе артефактов и подготовить отчеты по характеристикам предметов, как и данные по их рыночной стоимости. Неужели они уже подготовили бумаги по артефактам? Быстро. Смотрел я на проходящую мимо меня Кристину. Девушка остановилась в проеме, что вел в прихожую. Тебе лучше об этом знать. Торопились, наверное, чтобы быстрее встретиться, смотря на меня в полоборота, произнесла Кристина. Телефон на тумбочке. Буду поздно. С этими словами, Крис сделала шаг, под мой непонимающий взгляд в прихожую и, надев кроссовки, вышла за дверь, хлопнув ей, закрывая за собой. Оставшись один в квартире, я откинулся на спинку дивана, думая над странным поведением Кристины. От девушки можно было ожидать всего что угодно, но только не такого поведения, особенно после вчерашних событий. «Эстер, оно как-то», — протянул я, смотря в потолок, думая над поведением Кристины. Контрастный душ, под которым я провел минут 20, слегка привел меня в чувство. Хоть боль в теле никуда не делась, зато голова стала легче. Выйдя из ванной комнаты и пройдя в зал, я подошел к креслу и, взяв в руки телефон, хотел было позвонить Степану Романовичу, но вдруг понял, что номера мужчины у меня нет. Однако телефон зазвонил сам, высвечивая на экране не неизвестный номер. Ответив на вызов, я услышал в динамике знакомый голос, который принадлежал как раз Рубежину. Поздоровавшись с главой отряда ЦСБ и ответив на дежурный вопрос о моем самочувствии, мы перешли непосредственно к делу, договорившись с мужчиной встретиться через час в кафе, неподалеку от моего дома. После завершения разговора, я, сидя на диване, отложил в сторону телефон. Разговор с Рубежиным напомнил мне о Лизе, а вместе с этим и обо всех событиях за призрачной дверью. В моей памяти воспоминания были, на удивление, очень яркими и полными. Вспоминая, что было, я поймал себя на мысли, что даже сейчас чувствую некую теплоту, а совместные планы, что строила вместе со мной Лиза под любовным эффектом, получали утвердительный отклик, как от разума, так и от сердца. Хоть я и старался думать об этом, как о правильном прагматизме. Вспоминая Елизавету и, что мы там хотели делать, когда выберемся, я внезапно вспомнил о магическом элементе молнии, а вместе с этим пришли странные мысли. Надо ли мне записывать в личное дело новый магический элемент или нет, или сохранить это в тайне? Я таким вопросом не озадачивался и, естественно, не изучал ответа. Знал только, что магические ступени, после 20-й, среди аристократов разглашались неохотно, как и сколько магических элементов имели. Значит, скорее всего, это не обязательно. Я же хоть и не полноценный, но все же аристократ, а значит, также могу не разглашаться о своем новом магическом элементе. Да и факт, что мне не предъявили за первый элемент, скорее всего, было этому подтверждением. Да и в отделе я числился, как жнец, а не маг. Хотя какая тайна? Лиза знала о том, что я пробудил, как она думала, новый элемент. Наверное, по меньшей мере, весь отряд ЦСБ уже знал про то, что я могу теперь шарахать молнией. Или нет, думаю, это я смогу узнать на встрече с Рубежиным. Мысли же, что я не аристократ, опять выкинули меня в воспоминания, где Елизавета строила планы на нашу совместную жизнь. Помня слово в слово сказанное девушкой, на душе становилось как-то грустно и гадко. С чувствами пришли воспоминания и о Арине. Все начало перемешиваться в голове, отчего я застонал в голос, откидываясь на спинку дивана и запрокидывая голову. В груди же появилась некая зарождающаяся злость на самого себя. Лиза была права, хоть и, как я сейчас думал, не отдавала отчет сказанным словам. Только вернув себе все по праву и став главным в своей жизни, я смогу действительно стать частью этого мира, а не плыть по его бурному течению. Вернув себя в исходное прямое положение, понял, что за моими мыслями пролетело больше получаса, а значит, пришло время собираться на встречу со Степаном Романовичем. Пластыри, что заклевали мои уже подживающие раны, я поменял еще в ванной комнате, после принятия водных процедур, так что мне оставалось только одеться. На сбор у меня ушло чуть больше 10 минут. Это из-за того, что тело все еще болело и нормально не гнулось. Выходя из квартиры на лестничную клетку, я набрал номер своего непосредственного начальника Александра Анатольевича. Послышались гудки, и после небольшого ожидания, капитан Блетнев ответил на звонок. «Алекс, что-то случилось?» «Ничего такого», после приветствия произнес я, захлопывая входную дверь. «Александр Анатольевич, помнится, вы говорили, что у вас подготовлены документы о снятии с меня надзора». В трубке слегка удивленно послышался ответ капитана. «Да, не могли бы вы их прислать мне на почту? Я хочу подписать бумаги и отправить, если можно, через вас в канцелярию», — говорил я, ожидая, когда приедет лифт. Блетнев же заверил меня, что сегодня все вышлет и будет ждать обратного письма с подписанными документами. Поблагодарив за помощь капитана третьего отдела, я завершил звонок, думая, что сделай я это сразу же, как меня приняли в штат, то может с Ариной, все было бы иначе. Я не был бы ее подопечным, а она моим куратором. Однако былого не исправить, может это даже и к лучшему. На улице был теплый вечер, отчего идя по улице, я невольно наслаждался недолгой прогулкой до кафе, где у меня была назначена встреча с Рубежиным. Идя среди потока людей, в моей голове стали закрадываться мысли о том, будет ли Степан Романович в кафе один или с кем-то из своей группы. Точнее, мысли были, будет ли там Елизавета. После случившегося, я и сам не понимал, хочу ли сейчас пересекаться с ней. Но вот какая-то часть меня точно этого не хотела, по крайней мере, пока в памяти были очень живыми воспоминания о недавних событиях, в которых я пока не мог разобраться. Зайдя в уютное кафе в теплых светло-коричневых тонах, я мысленно уже готовил включить каменное лицо, но меня ждал только Степан Романович, сидя в углу зала. Подойдя к столу и отодвинув стул, я поздоровался с мужчиной и сел напротив него. «Алекс, рад видеть вас в относительном здравии. Честно, думал, что нашу встречу придется перенести на завтра, так как Елизавета, в отличие от вас, до сих пор находится в кровати и вставать явно не спешит». Деловито доставал при разговоре из кожаной папки листы бумаги Рубежин. Услышав, что Лиза до сих пор плохо себя чувствует, в моей груди взбрыкнуло беспокойство, а на лице промелькнула тревога. Степан же, словно на мою мимику, чуть заметно, улыбчиво хмыкнул. Мне же стало как-то не по себе, будто мужчина подтвердил свои мысли благодаря такой реакции, что была неосознанной и в данный момент неконтролируемой. «Спасибо», — вернул я себя в норму, взяв в руки меню, что лежало до этого на краю стола. «Мой магический уровень небольшой, да и моя сила жнеца не очень предрасположена к прохождению потусторонних дверей, в отличие от Елизаветы. Поэтому и основная нагрузка в большей мере легла на нее, а не на меня. Вы уже заказывали?» Начал я переводить тему в такое русло, чтобы понять, что именно рассказала блондинка о нашем путешествии. Степан посмотрел на меня и пододвинул листы бумаги в мою сторону. «Нет, я пришел за пару минут перед вами, Алекс, не успел еще». «Да, наверное, вы правы, но все же вы жнец с магическим элементом земли, а значит, свой вклад все же смогли внести, да и наличие многочисленных ран говорит об этом». Слегка улыбнулся мне Степан Романович. Я же, не услышав от мужчины упоминания об элементе молнии, слегка задумался. Рубежин упомянул землю, но ни слова не сказал про молнию. Неужели ему не рассказали про мой второй элемент? К нам подошел официант, и мы, сделав заказ, сразу же переключились на бумаги, что принес с собой Степан Романович. Оказалось, что из потустороннего пласта было вынесено 4 артефакта среднего ранга и 4 артефакта низшего. Если судить по подготовленным данным, эти предметы стоили немало и в большей своей части относились к усилению способностей. Только 3 низших артефакта, 2 кулона и серьги имели эффект поддержания красоты и молодости. Кстати, эти безделушки стоили практически наравне с усиливающими магию браслетами и кольцами. Как мне думалось, многие дамы душу бы продали за такие предметы, что могли продлить или вернуть, а также подчеркнуть и улучшить их красоту. Пока я изучал бумаги, Степан Романович попивал кофе и старался меня не отвлекать. Когда же я дошел до листа, где было расписано деление предметов, то удивился тому, что все было поделено поровну, без какого-либо перекоса. На деле же Степан Романович мог спокойно, без зазрения совести и любых упреков в его адрес и его людей, поделить добытое в потустороннем пласте по-иному или вообще не делиться, а выдать компенсацию за помощь. Можно было просто сослаться на мою магическую ступень и уровень двери, да и прочие вспомогательные обоснования, коих могло набраться несколько штук. Но все было в равных долях, как в уровнях предметов, так и в стоимости. Как видите, Алекс, все разделено в равных долях. Словно заметив мое удивление, нарушил молчание Степан Романович. Если вас что-то не устраивает в предложенном варианте, то давайте это обсудим. Если же все хорошо, то осталось решить, как вы распорядитесь своими предметами. Заберете или будете продавать? Меня все устраивает, отложил я листы в сторону. Я хочу их продать. Помнится, вы говорили, что можете поспособствовать в этом. Степан кивнул и достал из своей папки еще пару листов, которые уже через секунду легли передо мной. Когда все формальности были утрясены, мы покинули кафе и пошли каждый в свою сторону. Идя по оживленной улице, которую ярко освещали фонари, я размышлял о так ровно составленных бумагах. Почему-то мне неуловимо казалось, что в этом могла быть замешана Лиза. Хотя такое деление было очень кстати, ведь, решив снять с себя надзор, мне придется озаботиться жильем. Поэтому мысли оставлять себя артефакты у меня не было. Продажа артефактов был сама собой разумеющимся решением. Конечно, за убийство монстров у меня на карте уже была довольно солидная сумма денег, но ее бы точно не хватило на покупку жилья. А вот с продажи артефактов я мог получить свыше 15 миллионов, и вот уже с такой суммой можно было думать о своем жилье. Сверившись с картой на телефоне, я зашел в небольшой магазинчик и распечатал присланные мне бумаги, после чего прямо там, бегло прочитав их, поставил свои подписи и, отсканировав документы, отправил их обратно капитану. Если я правильно понимал сроки подачи и рассмотрения с учетом моего положения, то надзор с меня снимут еще в момент моего нахождения в этом городке, а значит сегодняшний вечер надо посвятить сайтам с недвижимостью, для изучения общей картины и понимания рынка недвижимости. Да и не мешало бы выделить пару часов на глубокую медитацию, дабы поработать с новым магическим элементом и понять его взаимодействие с элементом земли и силой жнеца, да и просто попробовать им пользоваться. Покинув салон быстрой печати, я неспешным шагом пошел в сторону дома, как вдалеке послышались звуковые сигналы мигалок, а уже через пару секунд мимо меня, маневрируя между расступающимся потоком машин, что встали на красный свет светофора, проехала патрульная машина ППБ. Однако патрульный экипаж, проехав светофор, вместо того, чтобы втопить на газ и умчаться, напротив, резко ушел к обочине и остановился, а из него выскочил высокий патрульный. На такое действие со стороны полиции, люди, что, как и я, шли по тротуару, напрягся и закрутил головами по сторонам, словно выискивая угрозу, на которую среагировал сотрудник патруля потусторонней безопасности. Меж тем высокий мужчина в форме чуть ли не бегом двинулся в моем направлении и через пару секунд встал у меня на пути. «Ты же жнец из спецгруппы зачистки. Я тебя вчера с напарницей до дома подвозил. Тебя Алекс, кажется, зовут. Помнишь меня?» Удивленно посмотрев во взволнованное лицо гладко выбритого мужчины, я смутно припоминал его. «Допустим», — непонимающе протянул я. «У нас ЧП. Два патрульных отряда нарвались на монстра. В городе Вечерниц час пик. Ближайший свободный отряд зачистки будет там только через минут 40, если не через час. Монстр ребят за это время на ленты пустит, а потом и оцепление, которого толком и нет. Поехали с нами», — нервно и сбивчиво выпалил мужчина и внезапно добавил, зацепившись взглядом за мой родовой герб на значке. «Пожалуйста, поехали», — нервно произнес я, скорее от неожиданности, чем от страха. Патрульный кивнул и быстро устремился обратно к служебной машине. Мне же ничего не оставалось, как поспевать следом. «А что за монстр? Где обнаружили?» На ходу задавал я вопросы, доставая мобильный телефон и набирая номер Кристины. «Да хрен его знает. Знаю только, что эта тварь была в зеленой слизи», также на ходу отвечал мне патрульный, остановившись у машины, распахивая заднюю дверь, где сидело двое молодых парней с автоматами. Через секунду я забрался в машину, все еще слушая гудки в динамике телефона, не берущей трубку Кристины, а машина с визгом сорвалась с места, оглашая округу вновь включившейся сиреной. Глава 13. Машина быстро ехала по проезжей части, то и дело, маневрируя в плотном потоке машин. Я же тщетно попытался еще пару раз дозвониться Кристине, но моя напарница не брала трубку, и мне даже пришла мысль позвонить Степану Романовичу. Однако звонить все же не стал. Убрав телефон обратно в карман и тяжело вздохнув, окинул взглядом сотрудников патруля, что были напряжены до предела. «А где обнаружили монстра?» — нарушил я гнетущее, напряженное молчание. Ответил мне все тот же полицейский, что просил меня о помощи. «В старом техническом колледже. Его недавно было решено отремонтировать и ввести в эксплуатацию. А под зданием, кроме подвала, еще расположилось и старое бомбоубежище. Где-то в нем и обнаружили. Если это бомбоубежище, то почему отряды просто не отступили и не закрыли вход?» — сказал я банальное решение. «Не успели, или там двери не закрываются? Я толком не знаю», — с нервозностью в голосе ответил полицейский с переднего пассажирского сиденья, строча что-то в телефоне. Я хотел было еще спросить про группы зачистки, которые должны были приехать на место, но машина резко вошла в поворот, а потом я увидел серое трехэтажное строение. Здание с виду было потрепано не только временем и запустением, но и людьми. Окна были практически все выбиты, а стены разрисованы разноцветными каракулем и рисунками. Перед фасадом бывшего учебного заведения виднелись горы битого стекла и части оконных рам, а некое подобие забора, что огораживал территорию, пестрило ржавчиной, погнутыми прутьями и облупившейся краской. Рядом с когда-то техническим колледжем были припаркованы несколько машин, у которых стояли полицейские с оружием и уловителями наперевес. Наша машина остановилась, а уже через пару секунд я стал в окружении сотрудников ППБ. Со слов находящихся здесь патрульных, одна из групп покинула подвал, а вот вторая нет. Как говорил мне высокий и слегополный мужчина, в момент обнаружения монстра, одна из групп рванула не в ту сторону и углубилась в бомбоубежище, вторая же смогла выбраться хоть и не сразу. Правда, один из сотрудников все же был схвачен монстром. При всем при этом полицейский, что явно был либо главным в группе оцепления, или одним из них, чуть ли не умолял меня идти в бомбоубежище незамедлительно. Не я бы так пошел, все же там были простые патрульные. Но мне было непонятно, что так распинался передо мной полицейский. Что-то мужик не договаривал, и через пару секунд стало понятно, что именно. С криками из дверей здания выскочил щуплый парнишка, который был весь в зеленоватой слизи. В ту же секунду первая линия оцепления вскинула автоматы, готовая стрелять на поражение, и только человеческая забористая речь остановила их начать стрельбу. «Там, что, простые люди?» — вырвалось у меня хриплое удивление. Полицейский кивнул, сжив мобильный телефон в руках. Теперь все стало понятно. По правилам отделов ЦВВД, если обнаружен монстр, то любые службы, пусть то патрульные, пожарные или скорые, не могут заходить в зону риска, даже если там есть гражданские. Исключением являются только маги и сотрудники групп зачистки. Но, что первые, что вторые, могут отказаться от этого. Маги просто, потому что это не их дело, и они сами гражданские, а сотрудники отделов, если они не при исполнении, либо находятся в неполном составе или поодиночке. Я же был и не при исполнении один, а значит, мог послать на законных основаниях полицая и остаться ждать группу зачистки в полном составе. А пока они едут, просто страховать первую линию оцепления, если монстр все же решится выбраться наружу. В то время, как измазанный слизью паренек оказался за первой линией оцепления, я сорвался с места, уже не слыша будто бы слова оправдания полицейского. Оказавшись в здании бывшего технического учебного заведения, мне не нужен был план здания, чтобы понять, куда двигаться дальше. Всюду были следы паренька, что оставил за собой явный след из слизи. Пробежав по первому этажу, я очутился в одном из помещений, где и нашелся вход в подвал, что не имел вообще никакой двери. В моей руке сразу же материализовалось оружие, а подвальное помещение встретило полумраком и валяющимся вдалеке фонариком. Его-то я и поднял, начиная идти вглубь подвала. Большие помещения подвала были пусты, только вдали слышались чуть глухие шорохи. Миновав несколько подвальных помещений, ориентируясь все по той же слизи, я наконец-то вышел к входу в бомбоубежище. Дверь в укрытие была открыта и держалась на одном креплении, а из проема шел тусклый бледный свет. Взявшись рукой за массивную железную дверь, я попытался ее прикрыть, но ничего не вышло. Беглый осмотр двери показал, что ее заклинило, скорее всего, под своим весом, а открывали эту махину, явно при помощи лома, не думая о сохранении работоспособности. Убрав фонарь в карман штанов, благо он больше был ни к чему, шагнул в бомбоубежище. Спустившись по ступеням и оказавшись в тускло освещаемом коридоре, я настороженно пошел дальше и уже через минуту оказался рядом с одной из дверей, что была приоткрыта. Заглянув внутрь, сразу стало понятно, откуда здесь оказались простые люди. Передо мной предстало весьма большое помещение, что было обжито и являлось местом дислокации местной молодежи. Мой взгляд зацепился за стол, на котором стояли открытые и недопитые бутылки с алкоголем, а в воздухе все еще пахло табачным дымом. Картина все больше и больше прояснялась. Получалось, что компания молодых людей обосновались здесь, и судя по комнате, давно. Они-то и запустили освещение в бомбоубежище. Сегодня же сюда нагрянули патрульные, и компашка, испугавшись, что их поймают, поспешила спрятаться, а потом объявился монстр, и они оказались в ловушке. Услышав впереди чавкающий звук, я резко развернулся и пошел дальше. Так как мое самочувствие все еще было так себе, мне не хотелось сражаться с неизвестным монстром, уровня и сил которого я не знал. Спустившись сюда, мой план был прост: по возможности не вступать в бой, а найти людей и вытащить их отсюда. Потом же дождаться группу зачистки, и пусть они сами разбираются с монстром. Идя по коридору бомбоубежища, что почему-то больше напоминал вначале муравейник с многочисленными дверями, я размышлял, а как мне вообще найти людей? Если они спрятались за стальными дверями многочисленных помещений, то вряд ли выскачут ко мне навстречу. А орать во все горло вместе, где скрывается монстр, себе дороже. Прислушиваясь к каждому шороху, я старался идти по следам на полу из отпечатков ног и слизи. Выйдя в новый коридор, я увидел просто огромное количество слизи, но больше всего ее было на одной из двери, что была буквально ей покрыта, а стена с обеих сторон исцарапана многочисленными бороздами. Рука непроизвольно сильнее сжала древко Гуаньдао, и я, готовый в любой момент встретиться с монстром, осторожно пошел вперед. Подойдя к двери, стукнул по ней несколько раз оружием, а через пару секунд услышал глухой голос, который мне не было суждено разобрать. В конце коридора в тусклом свете появилось существо, смутно напоминающее змееподобную ящерицу, которую натянули на человеческий скелет с жабьими чертами лица и раздувающимся кожаным мешком под подбородком. Костлявые конечности же заканчивались средних размеров чуть загнутыми когтями. Этот монстр, что появился сначала в коридоре чуть ли не на четвереньках, завидев меня, стал подниматься на задние лапы, и в этот момент он выстрелил в меня своим языком, отпрыгнув в сторону, уйдя от удара, пропуская в полуметре от себя язык, что больше походил на хлыст. Я сразу же нанес по нему удар Гуаньдао. Лезвие не нашло препятствия и отсекло часть языка склизкому монстру. Жаба, как я окрестил монстра, истошно заверещала, втягивая язык обратно и, как только она это сделала, то сразу же выпустила струю слизи, после чего рванула в атаку. Отпрыгнув назад и в сторону, я увернулся от смердящей гнилью слизи и отбил выпад когтистых лап монстра и сразу же контратаковал. Жаба легко уклонилась, уйдя вниз, но моя нога настигла ее вновь раздувающийся под подбородком мешок. Раздался булькающий, чавкающий звук, и монстр отлетел назад, заваливаясь на спину, начиная скользить по полу. Я хотел было, не упуская момент преимущества, в один присест нагнать монстра и нанести, возможно, решающий удар. Но стоило мне только сделать быстрый шаг вперед, как я чуть не разъехался, скользя в слизи, и этим воспользовался монстр. Склизкая тварь, прямо со спины выгибая назад конечности, оттолкнулась ими от пола и прыгнула на меня. Ноги скользили, а тело было в неустойчивом положении. Ни о каких финтах и отпрыжках и речи не могло быть в таком положении, поэтому я резко ушел вниз, вставая на одно колено, укоренившись при этом, и нанес удар кулаком по налетающей меня твари. Раздался треск, похожий на щебетание птицы. Монстр отлетел на несколько метров назад с дымящимся пятном на груди, а по моему кулаку все еще бегали всполохи молний. Тощая жаба только начинала приходить в себя, пытаясь подняться, однако мое оружие, проткнувшее ее плоть, завершило ее потуги. Выдернув оружие, я уже ждал появления хвостатого шарика, но его не было, зато сбоку послышался шум и скрежетание. Резко развернувшись в сторону прилегающего коридора, что уходил в обе стороны от меня, я увидел несколько подобных тварей. Вот только выглядели некоторые из монстров по-иному, не как та тварь, что я только что убил. Несколько особей монстров больше напоминали ящеровидных головастиков, если таковые вообще существуют, и передвигались они на четырех конечностях. Остальные же были очень похожи на жабу, валяющуюся рядом со мной, вот только размеры у них были разные. Всего же я бегло насчитал 6 особей. Сжив древко Гуаньдао, я застыл в нерешительности, начиная накапливать силу в оружии, а монстры медленно перемещались вперед по коридору. «Да ну нахрен!» — притянул я одними губами, делая неосознанно шаг назад, ведь за 6 монстрами стали появляться все новые и новые склизкие головастики, словно образуя единую склизкую массу. В момент, когда этот живой поток монстров хлынул на меня, я швырнул в них искрящиеся молниями копье и побежал в другую сторону по коридору. За спиной же послышался чирикающий треск и многоголосное верещание, что сливалось с шумом скрежета и несущегося вперед табуна из разобранных, но все же похожих монстров. Чем дальше я, убегая от монстров, углублялся в недра бункера, тем больше всюду было слизи. Бежать, постоянно скользя и проскальзывая, было чертовски сложно, отчего несущиеся следом жабы и головастики совсем не отставали, правда, от моего удара их численность, скорее всего, поубавилась, да и скорость слегка замедлилась. Буквально залетев за угол коридора, я чуть нос к носу не столкнулся с 2 жабами. Удар кулаком с использованием элемента молнии откинул ближнего ко мне монстра к стене, а второй полоснул меня когтями по плечу, обжигая болью. Оружие, что появилось у меня в руках в 2 удара, убила пытающуюся атаковать меня повторно склизкую тварь, а после этого я оборвал жизни второй лягушки. Эта внезапная встреча замедлила меня, что не прошло бесследно, и из-за поворота уже показывались первые монстры, которые гнали меня, следуя по пятам. Под крик проклятия, что совался с моих губ, я отпрыгнул спиной назад и ударил по бетонному полу оружием. В тот же миг передо мной рванули каменные колья, преграждая дорогу монстрам. Со спины же где-то вдалеке слышался похожий скрежет. «Да сколько же вас здесь?» — взвыл волком я и отсек башку одной из жаб, что пыталась протиснуться между кольями. Вот только это мало помогло, так как уже бездыханное тело монстра проталкивали дальше другие жабы. Сбоку от меня затряслась решетка вентиляции, через прутья показались когтистые пальцы, а чуть дальше по коридору в закрытую дверь стали доноситься глухие удары. Дверь, что была чуть заметно приоткрыта, скрежетала, начиная неохотно открываться. Выматерившись в голос, рубанув протискивающегося сквозь колья монстра, я со всех ног побежал дальше по коридору. Я не знал, сколько тварей гналось за мной, и сейчас пытались протиснуться сквозь каменную баррикаду, как и не знал, сколько монстров пыталось открыть заклинившую дверь. Но одно я понимал точно, нельзя было оказаться зажатым с двух сторон в коридоре. За считанные секунды я пробежал до следующего поворота и, завернув, скрывшись из виду монстров, услышал визжащие кваканье позади. Не то что я его до этого не слышал, просто теперь звук начал приближаться, а значит, часть монстров пробралась через колья и снова начало преследование. Миновав пустой коридор, я снова завернул по петляющему коридору, и здесь меня уже ждали жабы. Несколько монстров, в отличие от меня, не были готовы к такой стремительной и неожиданной встрече. Мое оружие сходу пронзило плоть близ стоявшего монстра, протыкая весьма податливое тело на вылет, после чего я, перехватив древко, прямо с проткнутым монстром, влепил другим концом гуаньдао по жабе роже следующую тварь. Жаба, что была проткнута, полетела мне за спину, снизавшись с лезвия, а та, что ударена древком в стену, я же раскручивая себя, рубанул третьего монстра сверху вниз и слегка наискосок, разрубая тело вставшего у меня на пути чудовища от ключицы до основания грудной клетки. Жабоподобный монстр заваливался вперед, а моя нога в ударе опять впечатала второго монстра в стену, после чего его пронзило лезвие моего оружия. Вдали появились быстро растущие тени, и мне снова пришлось бежать, не разбирая дороги. В голове же мелькнула мысль: если здесь такое огромное количество монстров, то почему детекторы не засекли их? Фон от стольких тварей должен был заставить визжать уловитель за квартал не меньше. Но на смену этой мысли пришла догадка. Эти жабы не имели призрачную сущность, а значит, являлись уже прямой частью этого мира, а не вырвавшимися монстрами из-за потусторонних дверей. И стоило мне об этом подумать, в голову пришла третья мысль, что заставило меня на секунду сбить бег. Сами по себе эти склизкие чудовища появиться не могли. Значит, где-то здесь, в этом бункере, что больше походил на здание с лабиринтом коридоров и дверей, находился тот, кто их создал. Однако поразмыслить мне над моими мыслями не дали. Впереди появились куда более массивные монстры, что решили по первой не всыпать в ближний бой, а начать свою атаку с расстояния. От первого языка я ушел в сторону, второй отразил оружием, а вот третий все же попал. Боль сразу обожгла бедро, по которому будто провели раскаленным прутом, а монстры кинулись вперед, чуть не помогая верхними конечностями при беге. Рыча от обжигающей боли, сжимая зубы, я принял первого монстра на лезвие оружия, отбивая лапу, начинающую искриться молнией рукой, второй змееподобной жабы, что отлетела с визгом в стену, не только от моего удара, но и разряда тока. Третий же монстр, получив пинок в грудь, отшатнулся на пару шагов назад, и сверху в его морду прилетело лезвие, разрубая наполовину голову. Я же, разворачиваясь, выдернул гуаньдао из черепушки монстра, и в секунду прервал жизнь второго врага, а за ним и третьего, что отходил от удара током. После же был снова бег по коридорам. Когда я очутился в огромном помещении с провалом в стене, то увидел, как из большой дыры выползали монстры-головастики, покрытые с ног до головы слизью, которые будто только пару минут назад выдубились из коконов. Многочисленные твари пищали, неуклюже стараясь держаться на конечностях, и словно увидев или почуяв меня, единым потоком поползли в мою сторону, а со спины из прохода, в который я вбежал сюда, совсем близко раздался шум приближающихся монстров. Но это было не все, ведь из черного провала, откуда вываливались последние склизкие монстры, показались два больших глаза грязно-желтого цвета. Глава 14. Перед зданием бывшего технического учебного учреждения все напоминало сцену военных действий. Сюда в спешке подгоняли военную технику, а несколько сотен солдат, что были по тревоге стянуты к зданию, устанавливали крупнокалиберные пулеметы. Парень, что выбрался из здания, мало что мог внятно рассказать, но то, что он все же поведал, заставило главу патрульных групп объявить масштабную тревогу с эвакуацией ближайших кварталов. По тревоге, на место происшествия, начинали стягиваться все группы зачистки, что находились сейчас на дежурствах. Первые три группы зачистки приехали практически одновременно. Отряды, состоящие от 4 до 6 человек, уже были в курсе происходящего, но все же выслушали полного офицера патруля потусторонней безопасности. Естественно, ни у кого не было и мыслей, что люди в бомбоубежище могли еще быть живы, как и жнец, который в одиночку пошел туда. Слишком много прошло времени, ведь прошел уже час с момента его захода в подвалы. Группы зачистки, выслушав и так известную им информацию от офицера ППД, потратили еще минут 20 для выработки плана совместной работы и только после этого пошли в здание. Опасливо и медленно двигаясь, только им ведомым построением, группы зачистки прошли первый этаж, который оказался чист, а также не имел следов монстров. Следом шло полуподвальное помещение, в котором тоже все было тихо и без следов монстров. Только подсыхающие лужицы слизи говорили, что отряды двигаются в правильном направлении. Уже перед дверью в бомбоубежище отряды немного помялись в нерешительности, косясь на заклинившую в открытом положении тяжелую дверь, которая скорее отвалится с оставшегося крепления, чем закроется. Если бы они помедлили хотя бы еще пару минут, то могли бы получить команду отступить от главы отряда ЦСБ до их приезда. Но они спустились в бомбоубежище, и на их телефонах пропала связь. Стоило группам зачистки оказаться в тускло освещаемом коридоре, как они в полной боевой готовности осторожно пошли вперед. Первый коридор оказался пустым, а за поворотом в конце нового коридора отряды увидели тело. Будучи в полной боевой готовности, люди, прислушиваясь и кидая взгляды по сторонам, пошли вперед по коридору. Однако все было спокойно и до трупа зеленого монстра, что напоминал смесь человека, жабы и змея или ящерицы, они дошли без эксцессов. «Что за мерзкая тварь?» – нервно произнес высокий и весьма молодой парень, сжимающий в ладони черную, словно сама ночь, саблю. «Твою мать!» – эхом к словам парня присоединился полухрип молодой женщины, что смотрела в другую сторону от твари, валяющейся на полу. Все сразу же повернулись в сторону левого коридора, вида валяющихся разнообразных монстров. Твари находились в неестественных позах, а пол под монстрами был черным, будто от гари и уходил черной выжженной паутиной на стены. Больше 10 минут потребовалось, чтобы отряды пошли дальше, выбрав правый коридор бомбоубежища, куда вели многочисленные следы. Маги, идя по коридорам, буквально следовали по следу, оставленному из трупов склизких жабоподобных монстров. Пройдя коридор, в котором мелкой каменной крошкой осыпались земляные колья, отряды перешагивали тела, смердящих болотной тухлой гнилью, поражаясь количеству убитых тварей. «Да, как такое возможно?» — брезгливо перешагнула отрубленную голову женщина-маг. «Если б я знал», — шел рядом коренастый мужчина в застегнутой под горло кожаной куртке. Тут словно целая группа зачистки постаралась. Мужчина кинул взгляд на очередной труп с почерневшей грудной клеткой, из которой торчали вывернутые наружу ребра. «Офицер, как там его? Сказал же, что сюда только один жнец зашел». «А, что за жнец-то?» — косясь на отрубленную руку твари, спросила высокая женщина, на ладони которой горел огонь, напоминающий пламя свечи. Коридор вильнул, и первые люди увидели вновь торчащие и наполовину осыпавшиеся каменные штыри, на которых были нанизаны тела монстров, и все было залито вязкой слизью. «Как я понял, Олег Петрович и сам не знал, что это за жнец», — ответил вставший перед преградой коротко стриженный мужчина, походивший на культуриста, что в свои практически 50 лет смог сохранить хорошую физическую форму. Его патрульный по пути сюда встретил и попросил о помощи. «Это тот парень, что в призрачную дверь угодил. Так он из усиления», — произнесла подтянутая, рыжеволосая молодая женщина. Но я слышала, что он вообще студент, да и отряд их неполный, всего 2 человека. Им даже пришлось брать дружинников для укомплектования отряда. Студент, нервно хихикнул высокий парень в очках, монстр он какой-то или маньяк, косился маг на тела зеленых тварей с отрубленными конечностями. Отряды осторожно пробрались через наполовину осыпавшиеся земляные колья и пошли дальше. На их пути все чаще стали попадаться тела убитых монстров. Но вот встречи с живыми тварями, что засели здесь, так и не было. Петляя по коридорам, отрядам открывались разнообразные последствия сражений со склизкими тварями, что уже насчитывались не десятками, а давно перевалили за сотни. Когда маги и жнецы миновали очередное место побоища, то увидели вдали проход, который был завален телами монстров. А может ли быть так, что жнец убил всех тварей? Мы уже больше получаса здесь, а на нас так никто и не напал, сказала тихо рыжеволосая девушка, двигаясь во втором ряду построения. Хотелось бы, ответил женщине идущий впереди коротко стриженный мужчина, но я скорее поверю в то, что твари просто покинули это место и теперь нам их придется искать по всему городу. А куда они могли свалить-то? Это же бункер. Перешагнул, словно поджаренный труп монстра, маг в очках, да хоть в канализацию. Не оборачиваясь на идущих позади людей, ответил молодой жнец, который уже устал поддерживать призванную саблю, и теперь шел без оружия, экономя силы. Первые люди приблизились к небольшому завалу в дверном проходе и встали как вкопанные, отчего им в спины чуть не влетели идущие позади члены отряда. «Твою мать!» — услышали люди, что непонимающе уставились в спины своих коллег. «Что там?» — выглянула рыжеволосая женщина из-за плеча одного из застывших впереди магов, а через секунду отвернулась, закрывая рот ладонью, рванула в сторону, после чего опорожнила содержимое своего желудка. Перед людьми предстало огромное помещение, что было всюду завалено трупами монстров, разной степени целостности. Из раскуроченного бетона по всему залу торчали огромные каменные штыри, на которых весело просто огромное количество тел, многие из которых были чуть ли не обуглены до скелетов, а другие демонстрировали на показ свои потроха. Также здесь всюду была вода, будто это место тушили из пожарных гидрантов, а у мокрых стен образовались такие лужи, что в них практически плавали зеленокожие тела разных форм, но очень похожих между собой тварей. А чуть в отдалении от центра помещения, проткнутый десятком каменных пик и приподнятый на них над полом, находился огромный монстр, что походил отдаленно на матку муравьев с жабьей мордой, а также примесью змеиных черт, с распоротым брюхом, под которым всюду валилась его внутренности. В паре метров же от монстра сидела мужская фигура, вся покрытая слизью и кровью, а также прилипшими кусками внутренности монстра. В руке же у фигуры было зажато черное оружие, смутно напоминающее копье и топор в одном лице, чье острие упиралось в идущий трещинами пол. Первым опомнился коротко стриженный мужчина, что за время службы повидал немало. Он сделал неуверенный шаг в сторону мини-баррикады из монстров, уже понимая, что эти тела просто прибило сюда водным потоком и перешагнув зеленокожих тварей, чуть ли не припрыгивая их. Оказавшись в зале, мужчина уставился на тело монстра, что имело схожее тело с человеком, смотря в сквозную дыру в его грудной клетке, что была будто обожжена изнутри. Следом за мужчиной шагнул и жнец, в руках которого вновь была сабля. Вот только он, перешагивая тела монстров, зацепился за них второй ногой и полетел на пол. Грохнувшись на тело одного из жабоподобных тварей, жнец, матерясь, тут же вскочил на ноги, а по залу пронеслось эхо его брани. В этот же миг сидящая фигура рывком поднялась на ноги, словно очнувшись от сна, а вода, что была повсюду, задрожала, пошла кругами по поверхности, начиная слегка пузыриться. «Что за черт?» — перепрыгнул, бледный как мел очкастый маг, тела монстров, выставляя вперед руки, от которого пошел воздушный щит, быстро закрывавший впереди стоящих людей. Фигура же ловко, но в то же время, будто с надрывом крутанула в руках оружие, которое заискрилось всполохами молний, наставляя острие на застывших людей. Воцарилась немая пауза, которую нарушил человек весь покрытый с ног до головы слизью и кровью, сначала опуская, а потом и развивая оружие, а вода перестала дрожать и идти волнами. Отряды зачистки. Это был не вопрос, а простая, усталая констатация факта, но коротко стриженный мужчина все же ответил: «Да». «А ты жнец?» «Да». Пошатнулся мужчина и осел на пол, а после и вовсе завалился назад. Черный джип, на большой скорости свистя колесами, вошел в поворот, после чего уже через несколько мгновений резко остановился у стоящих бронемашин. Из салона машины сразу же выскочили три человека, хлопая громко дверями и быстрым шагом направились к серому зданию с выбитыми стеклами. Из толпы полицейских сразу выскочил полный мужчина, чей вид напоминал кролика перед удавами. Однако, как такового разговора у сотрудника ЦВВД с представителями ЦСБ не получилось, чему и обрадовался полный офицер, которому хватило и телефонного разговора с главой специального отряда зачистки. Степан Романович быстро шел к зданию, минуя оцепление. Когда до дверей бывшего учебного заведения оставалось всего пару шагов, у него зазвонил телефон. Соизволило перезвонить. Вместо приветствия произнес Степан, встав перед входом в здание. «Стало интересно, зачем мне 5 раз звонили, если знаете, что я пока не при делах?» Донесся из динамика голос Елизаветы. «Что такого случилось?» «Случилось», — сухо ответил Рубежин, ведь он, как никто другой, знал и понимал всю серьезность происходящего. Да такое, что это теперь под грифом секретности переходит под полный контроль ЦСБ. Есть все основания полетать, что в городе обнаружена матка. И прежде чем связаться с нами, туда направили 3 штатные группы зачистки. Думаю, они уже мертвы, как и гражданские и отряды патрульной службы. Кстати, Алекс первым отправился в подвалы. Эти идиоты из ЦВВД отправили парня одного. В динамке послышалось шуршание, а после и вовсе, словно что-то упало. Что? Да, как такое могло случиться? Мы же только из двери вышли, и почему одного? Где его напарница? Под посторонний шум полился поток вопросов на Рубежина. Подробностей я не знаю пока, но вроде, его встретили на улице патрульные, по пути сюда и попросили помощи. Из динамика послышалась глухая невнятная брать, словно телефон закрыли ладонью. «Скиньте адрес, я скоро буду». Рубежин продиктовал адрес, после чего телефонный звонок прекратился. «Чего это она?» – непонимающе протянул Вадик, слышавший, как и бледный, черноволосый парень, весь разговор из-за громкости динамика. «Будем ждать Лизу?» Степан Романович отрицательно покачал головой и шагнул в дверной проем. Рубежин шел по первому этажу, видя уже подсохшую слизь, что поднимало воспоминания об уже случившихся трагедиях. Матка была тем существом, что могла уничтожить город. Монстр, что ведет скрытный образ жизни, изначально питаясь своим же потомством, пока полностью не окрепнет и не начнет производить куда более сильных тварей, что также будут питаться собратьями. Правда, ровно до того момента, пока матка не начнет рождать потомство с магической силой, а потом и бета-маток, что также по первой будут питаться простыми монстрами и слабыми магическими тварями. Все это время они не трогают людей и не покидают места обитания, отчего этих тварей практически нереально отследить или найти. Последняя такая матка элемента огня уничтожила город и больше 100 магов со жнецами. Здесь же, как предполагал Рубежин, матка была элемента воды, хотя по одной только слизи было трудно определить. Миновав первый этаж и подвальные помещения, спшники, как и минут 40 назад группы зачистки, оказались перед входом в бомбоубежище. Рубежин шагнул первым, спускаясь вниз. Следом, за главой отряда не отставали и 2 парня. Пройдя первый коридор и часть второго, Рубежин и компания увидели первые следы боя и трупы монстров. По ходу первых тварей, отряды зачистки все же победили. Ткнул труп монстра острием палаша, Вадик. «Это не они», — тихо, но в то же время слышимо для всех произнес Степан Романович, воспроизводя картины происходящего здесь боя, что воссоздавались у него в голове. «А кто? Тот не дожнец, что ли? Здесь около 20 тварей. Нервно и с пренебрежением фыркнул Вадим. Рубежин же уже словно видел произошедшее в этом месте. «Так и есть, Вадим», — ответил Степан жнецу. «Алекс сначала убил одного монстра, а потом магией ударил в толпу тварей и попытался скрыться в правом ответвлении. Неужели ты не видишь, что ноги отрядов отпечаталось уже в подсыхающей слизи, а тела в левом коридоре навалены и распиханы? Магическая атака поразила центр кучи монстров, убив их, а остальные, рвясь вперед за Алексом, пихали и мяли мешающие им тела. Какой магией? Он же жнец-недоучка», — недоверчиво протянул Вадик. Ответ же последовал не от Рубежина, а от бледного парня. «Туманов обладает элементом земли, это есть в его личном деле, а вот чего в деле нет, так это то, что он еще и маг молнии». Степан Романович улыбнулся, а Вадим хотел было поспорить, но не стал, смотря в невозмутимое бледное лицо парня, что был слегка младше него. Меж тем болезненно бледный паренек окинул так же как и Рубежин, место стычки с жабоподобными монстрами и произнес: «И снова матка, и снова Тумановы». Вадим непонимающе покосился на черноволосого паренька, а вот Степан Романович очень хорошо понимал, о чем говорит его ученик. Выбрав путь по левому ответвлению коридора, они быстрым шагом пошли дальше, и чем дальше они шли, тем большим становился размах сражений. Теперь на пути отряда ЦСБ то и дело попадались трупы монстров и следы магии земли и молнии, а тела убитых тварей пестрили не только отсеченными или разрезанными частями, но и магическими ударами. «Да быть не может», – перешагивал практически рассыпавшиеся земляные штыри Вадим, смотря на отсеченные головы и конечности и проломленные от ударов с использованием магии молнии тела зеленокожих тварей разных размеров и форм. «Жнецы не маги». Отвечать же Вадику никто не спешил. Рубежин, как и Михаил, не отвлекаясь на слова жнеца, будто воспроизводили картины происходящих на их пути боев. Миновав очередной коридор с кучей тел, вдали послышались звуки, и все трое, как один, сразу же приготовились к бою. Но уже через пару секунд послышались отголоски человеческой речи, а потом из-за поворота показались люди. Толпа людей быстро приближалась, и Степан Романович, как и его спутники, увидел, что двое мужчин тащат на импровизированных носилках, сделанных из нескольких курток, человека. «Свои, монстров нет», были первые слова, что услышал отряд ЦСБ. Когда группа людей была в паре метров от специальной царской группы зачистки, Степан Романович шагнул вперед, видя уже похороненные им в мыслях отряды. «Как монстров нет, где матка?» Сходу начал мужчина, и в этот момент его взгляд упал на парня, лежащего на куртках. «Это Алекс». Брови Рубежина взмыли еще выше вверх, при виде полностью покрытого кровью и слизью парня, что был без сознания. «Так, нет, все убиты, как и та огромная тварь, похожая на муравья с жабьей мордой». Шагнул вперед хорошо сложенный, коротко стриженный мужчина. «А это жнец», кивком указал он на парня без сознания. «Вроде да, быстрее поднимайте его», командным тоном произнес Рубежин. «А ты задержись и расскажи все, что знаешь». Коротко стриженный мужчина хотел было возмутиться, но увидев удостоверение ЦСБ, кивнул, отходя в сторону, давая пройти людям. «Да что рассказывать», внезапно заговорила бледная как мел молодая женщина, что смотрелось еще контрастнее на фоне ярко-рыжих волос. «Мы зашли сюда, а тут всюду тела монстров. Минут 40 мы шли по этому следу из трупов, а потом...» Она запнулась, будто подавив рвотный позыв, вспомнив чего-то омерзительное. «Потом, мы вышли в огромный зал, а там этот жнец и горы убитых монстров и громадина, поднятая на колах над полом с выпотрошенными внутренностями, что валялись под ней. Мы думали, жнец мертв, а он встал и чуть нас не атаковал своим копьем искрящимся молниями. Потом понял, что мы группы зачистки, и отрубился. Мы пока его думали, как вытаскивать, проверили помещение. Там все двери заклиненные, выходов нет, только проход в стене, а там вообще глухое помещение, словно его только недавно копать начали, и всюду лопнувшие коконы с тварями». Рубежи внимательно выслушал рыжую женщину, у которой начиналась истерика, и, с последними ее словами, отпустил всех на выход, а сам быстро зашагал по коридорам, ориентируясь по трупам монстров. Следом пытались поспеть за ним и его люди из отряда. Не прошло и 10 минут, как 3 человека оказались в просторном помещении с действительно огромным количеством тел монстров, а по центру зала, уже наполовину обрушившихся кольях под огромным весом, находилась матка. Вадик, застыв на месте, чуть слышно бормотал матерные ругательства, а Михаил, с интересом смотря по сторонам, пошел по залу. Степан Романович также пошел по помещению, подтверждая своими догадки, что матка была элемента воды. Не прошло и пары минут, как Рубежин скрылся в стенном проломе, очутившись в средней по размеру пещере, что была покрыта всюду слизью. Здесь повсюду действительно были коконы, в некоторых из которых он обнаружил уже практически готовых вылупиться бета-маток. Кинув взгляд на дальнюю стену, в которой виднелся недавно начатый рыться ход, Степан Романович понимал, что еще был полгода, и бета-матки расползлись бы по вырытым отсюда туннелям, образовывая свои гнезда, а через год города бы не стало. Теперь здесь должна будет поработать следственная группа ЦСБ, чтобы убедиться в том, что все точно кончено. В проломе появился Михаил. Бледный и болезненный худой парнишка слегка улыбался, что было ему не свойственно. «Степан Романович, а интересная здесь была бойня. Символично все это, словно возврат долга за старые грехи. Не смог один, смог другой. Вот только мне слегка непонятно, этот Алекс, что смог не только обуздать, но и похитить душевный покой моей троюродной сестренки, получается еще и маг воды. Глава 15. Перед зданием пятиэтажной больницы стояла Елизавета и разговаривала по телефону. Мимо проходящие люди искоса смотрели на блондинку, чьи волосы были растрепаны, как после сна, а она сама была одета в широкие спортивные штаны и белую мешковатую длинную майку без рукавов, поверх которой была одета короткая кожаная куртка. Лиза не обращала внимания на людей, переминаясь с ноги на ногу, полностью погрузившись в телефонный разговор. Минут 30 назад она была на месте ЧП, где ей сказали, что парня, который в одиночку зачистил бомбоубежище с большим количеством монстров, увезли на машине скорой помощи в бессознательном состоянии. Степан Романович же с Михаилом находились сейчас где-то в бомбоубежище. Причин оставаться здесь и тем более спускаться в бункер, Елизавета не видела. Опасности больше не было, да и приехала она не из-за того, чтобы просто участвовать в зачистке или курировании последствий, по этой причине она сразу же покинула место чрезвычайного происшествия. Сейчас же молодая женщина слушала своего прямого руководителя и нервно кусала нижнюю губу. Когда разговор был завершен, Лиза посмотрела на вход в больницу и шагнула вперед, но уже через пару шагов остановилась и, развернувшись спиной к входу, пошла к машине, так и не решившись пойти к Алексу. «Значит, так у вас в ЦСБ поступают?» — сбоку послышался слегка дрожащий женский голос.